Опричники. Глава 1. Чай с шанешками или тайна старинного монастыря. Илья Семенов с легкостью перешагнул осунувшийся сугроб и застыл на миг перед затянутой льдом лужей. Молодой мужчина воровато оглянулся. Пешеходов поблизости не наблюдалось. Как же он мог пропустить зимнюю забаву родом из детства? Толчок, и ботинок послушно заскользил по гладкому льду. В один момент Илья оказался на другой стороне лужи. Ух, здорово. А раньше получалось еще ловчее. И куда только убегают от нас годы беззаботной младости. Молодой человек 26 лет от роду полной грудью вдохнул морозной свежести. Привычный для него архангельский март с его стылыми утренниками и ярким полуденным солнцем. Бывало, что в этот, казалось бы, весенний месяц случалось морозней, чем в феврале. Зато в такие теплые, как нынешние солнечные деньки, чертовски здорово ощущалось дыхание весны. Звонкая капель, шустрые ручейки, веселое треньканье синичек. Илья обожал этот месяц. Вот и сейчас шел на работу из дома пешком, хотя намного удобнее было ехать на автобусе. Кто-то умный сказал, что рабочее место должно быть в получасе ходьбы от дома. Ну, пусть 45 минут. Пока идешь, успеваешь окончательно проснуться и прокачать план деятельности на сегодня, или отчет для руководства. Вот и улица Коммунальная. Несколько чудом затесавшихся в этом районе деревяшек 30-х годов постройки, остатки винзавода, стоящие за ним новостройки и еле заметный проход к странному двухэтажному строению. На воротах горит зеленый. Этот неприкаянный светофор предназначен для своих. Означает, что в сей момент никаких опасных экспериментов и действий на службе не происходит. Иначе следовало бы звонить дежурному и спрашивать разрешения. Кивнув неизменному Ивану Кузьмичу, что дежурил сегодня на вахте, Семенов легко взбежал по лестнице, по пути скинув на руки куртку и шапку. Всех категорически приветствую. Кабинет, в котором Илья работал, был самым большим, но обычно все его соседи присутствовали вместе крайне редко. Деятельность их отдела подразумевала частые командировки и разъезды. Но Илье такой порядок даже нравился, как и драматическая необычность самой работы. Это для всех посторонних он архивариус, пусть и на государственной службе. Семенов редко пользовался официальными корочками, на которых гордо красовались буквы ФАПСИ. Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации. Их официозное прикрытие для всех остальных ветвей власти. По сути же Илья служил в самой закрытой спецслужбе страны, спрятанной внутри этой обширной организации. Вывеска гласила о том, что это отдел чрезвычайных событий службы специальной связи и информации ФАПСИ. Как хочешь, так и понимай такую билиберду. Руководство отдела ЧС жестко не рекомендовало работникам зазря козырять красными корочками направо и налево, и на то имелись веские причины. Больно уже особенными являлись их прямые обязанности. Кто ж в здравом уме будет называть подобные этому отделу опричниной? Семенов включил чайник и сел за свой стол. Подставка для бумаг сегодня пустовала. Значит, вводные еще не поступили. Он оглянулся. Меланхоличная блондинка Пелагея Трескина усердно копалась в интернете и была полностью погружена в процесс. Ей недавно спихнули поиск интересующие отделы информации со всего северо-запада. Вряд ли в мировой сети найдется что-то на самом деле интересное, но каждое утро девушка, недавно окончившая исторический факультет Арктического университета, начинала именно с этого. Поля, чай будешь, а? Глаза блекло-голубого оттенка повернулись к Семенову, но сама Трескина ничего не ответила. Как и есть малахольная, за что только ее к нам и взяли. Илья вздохнул и пошел мыть заварочный чайник. На обратном пути он столкнулся в коридоре с Марфой Васильевной, их ведущей научной сотрудницей. ХМ, как можно красиво спрятать под самыми заурядными названиями необычность работы этой странной дамы. Илья даже не знал, сколько ей на самом деле лет, на вид чуть за 50, но Варакина не раз вспоминала такие замшелые события, что приходилось сомневаться в озвученных ею годах. Но опять же, в их родной конторе необычного пруд-пруди. Это только с виду они книжные черви и просаживают казенные деньги почем зря. А покопайся в каждом и найдешь такое. Илюша, заходи чай пить. У меня шанешки с толокном. Семенов разинул рот, но так и не нашел, что возразить. Марфа Васильевна знала, чем его взять. Его холмогорская бабушка всегда славилась пирогами и особенно наливными шанешками. Да там, пока ничего нет, заходи. В кабинете за это время ничего не изменилось. Пелагея копалась в сети, новых лиц не прибавилось, на редкость тихо и мирно. Семенов заварил чай и понес чайник в соседний кабинет. Марфа Васильевна занимала его целиком, лишь иногда к ней подсаживали командировочных коллег. Небольшая комната меньше всего была похожа на казенное место, скорее на какой-то краеведческий музей. Щипная птица счастья под потолком, потемневшие от времени иконы в старинных окладах, книги, прялки, рубили для глажки, расписные доски и прочая хозяйственная мелочь, привезенная с отдаленных деревень, и каждая имела собственную историю. Илья уже не был новичком и потому тупых вопросов по поводу их происхождения не задавал, как и прочие умные посетители. Дураков же сюда попросту не пускали. «Бери, спасибочки». Илья поставил чашку с затейливой росписью на блюдце. Чайный сервиз был необычайно красив. Ну а шанешки в толокне поистине бесподобны. На широком лице хозяйки кабинета расплылась добрая улыбка. Она любила подкармливать молодых коллег разными вкусностями. А чего Палаша не пришла? Да ну ее! Странная она временами. Что есть, то есть, покачала головой женщина. Ты бы ее подсоблял по возможности. Новенькая она все-таки. Семенов глянул на их главного специалиста по аномальным явлениям и задумался. Марфа Васильевна, а зачем ее вообще к нам взяли? Вот ладно я, закончил с отличием, в аспирантуре поработал, по близкой нам сфере кандидатскую начал, летом из археологических раскопок не вылезал, еще будучи студентов, и по отдельской тематике много чего изучил. Нет, сейчас понимаю, что видел лишь то, что на поверхности. Но все же, Варакина неспешно сделала глоток и выжидающе оглянулась на молодого архивариуса. Илюша, как наша контора называется? Вопрос застал Семенова врасплох. Отдел чрезвычайных событий Управления информационных систем службы специальной связи и информации ФАПСИ. Ты ведаешь нашу родословную? При СССР мы подчинялись 8-му главному управлению КГБ СССР, хотя проходили у них как отдельная научно-исследовательская структура союзного подчинения. Я про времена Иоанна Грозного, милок, эк, куда хватила старушка, ох, молодежь. Варакина подхватила старинный фолиант, оказавшийся рукописным сводом. Ты же полуустав разберешь, давайте. Охотно согласился Илья. Марфа Васильевна была для него кладезью неофициальной информации. Учитывая их специфику, та зачастую оказывалась важнее той, что оставалось в итоге на бумаге. Да и ту прятали на самое дно архивов. Да как же, на лице Семенова отразилось безмерное удивление от только что прочитанного. Города же еще не существовало. Да что ты говоришь, соколик. Михайло-Архангельский монастырь, почитай уже, как несколько веков на мысе стоял. И люди здесь жили, да хозяйствовали. И до монастыря на Пурнаволоке пусто не было. Место-то удобное, на самом просторе. Куда хочешь, туда и плывешь. Так, монастырь же, насколько помнится, в 14 веке основан. Варакина покачала головой. Не так, милок, историю вам выдавали. Есть же в летописях все. Женщина подвинула к молодому специалисту свиток, и тот начал читать вслух. Источником сведения об основании Михайло-Архангельского монастыря является недатированная благословенная грамота новгородского архиепа Иоанна. Благослови архиепископ новгородский Иоанн владыка у святого Михаила вседневную службу и благослови игуменам Луку КСВ Михаилу, и буди милость Божия и святая София и святого Михаила на посадниках двинских, и на двинских боярах, и на боярах новгородских и заволочских, на владычне наместнике, на купецком старости, и на всех купцах новгородских и заволочских, и на игуменах, и на попах, и на всем причте церковном, и на соцком, и на всех крестьянах, от ямца и до моря, что есть потребовали милости важнее СВ, Михаилу вседневную службу. И вы, дети мои, почтитеся о милостыне к СВ, Михаилу и к игумену, и ко всему стаду. А ты, игумен, с собором и стадом СВ, Михаила, Бога моли за всех крестьян, и буди милость Божия, СВ, София и СВ, Михаила на всех крестьянах и владычне благословения Иоаннова. На основании грамоты архиеп Иоанна возникло два предположения о дате основания монастыря. 12 век, либо 2,5-14 века. В списке архиереев, занимавших новгородскую кафедру с по 17 века, трижды упоминается имя Иоанн. Первый Иоанн Папин на кафедре 1110-1129 годах не был архиепископом. Второй, святой Иоанн 1165-1186, будучи епископом, до пострижения в схиму носил имя Илии. Третий, архиепископ Иоанн занимал кафедру в 1389-1415 годах. В грамоте этого Иоанна нет слов о строительстве монастырских храмов, а церковь СВ, Михаила упоминается как уже существующее. Архиепископ Иоанн благословляет игумену с собором и стадом СВ. Михаила отправлять вседневную службу, что предполагает существование значительного штата священнослужителей. Глаза Ильи заблестели. Как он мог пропустить такой документ? Варакина лишь посмеивалась. Дьявол в деталях, но кому-то выгодно было их спрятать на самом виду. Читай дальше. Самым древним источником, указывающим на 12 век, как дату основания монастыря, является сохранившаяся рукописная копия челобитной игумена монастыря Иеремии от 1695 г. к царям Петру и Иоанну. Ходатайствуя о льготах для монастыря, он приводит аргумент, а тому, государи, богомолию больше 500 лет. Возможно, что в основании Михаила Архангельского монастыря принимали участие наместники новгородского великого князя в Заволочье Великом. Самое раннее достоверное историческое свидетельство о монастыре содержится в Двинской летописи и относится к 1419 году. Пришедшие мурманы войною 500 человек с моря в бусах и в шниках, и повоевавши в Варзуге погост Карельский, и в земле Заволоческой погост в Ненаксе, и Карельский монастырь Святого Николая, и Онежский погост, Яковлю Курью, Андреиновский берег, Кечостров, Княжостров, Архистратига Михаила монастырь, Цегломина, Хичимина, три церкви сожгли, а христиан и чернцов всех посекли. Марфа Васильевна с хитрецой глянула на Семенова. Сам догадаешься, милок, если монастырь основали новгородцы, тогда все понятно. Московским царям вельми неприятно, что те стали здесь первыми. Еще сильны были отголоски двинских войн. Умный мальчик. Так, Илья заволновался, получается, что казна государева, то есть архив уже существовал с той поры. А как же, информация не менее ценна, чем злато-серебро. А тайн на северной земле имелось море безбрежное. Понимаю. То есть вот от кель надо служба идет. Казна монастырская. Цени мою доброту. Конечно, начальника. Они засмеялись по-доброму. Только Семенов вернулся в кабинет, как в нем появилась высокая и крепкая, как каланча Наташи Седых, тут же сделавшая комнату заметно меньше. Раскрасневшаяся богатырка в спортивном костюме тут же исчезла в чуланчике, вернувшись обратно в цивильной одежде и тут же поинтересовавшись. Чай есть, только заварил. У Марфы Петровны свежие шанешки лежат. Ох, у меня разгрузочные дни. Ты где была? Илья с интересом взглянул на молодую коллегу. Старший архивариус меньше всего походил на книжного червя. На стадионе круги мотало. Снег сошел, пора начинать ежегодный весенний марафон. Наталья была девушкой спортивной. Даже, можно сказать, более чем. Гренадерский рост сочетался с неженской силой. Не зря же она занималась в секции исторического средневекового боя. То есть дубасила мечом на ристалищах таких же одетых в железные латы великовозрастных недоумков. Благо северная рысь располагалась неподалеку от работы и учебы. Илья к силовым видам спорта был в целом индифферентен, считая, что велосипед и скейт намного лучше для дыхалки и выносливости. Не успела Наталья включить чайник, как на пороге кабинета образовался уважаемый начальник. Хоть Христофор Бонифачьевич Басов имел интеллигентную внешность записного профессора, но наглого бугая мог согнуть в бараний рог. Мастер восточных единоборств умел двигаться легко и непринужденно, чтобы поймать противника в самый неожиданный момент. Семенов и Трескина, ко мне, живо. Илья по тону директора отдела ЧС сразу определил, что им светит срочное задание. Полина же некоторое время подслеповато разглядывала уже опустевший проем. Пелагея Петровна тряхнула короткой прической седых и ухмыльнулась. «Кажется, вас на ковер к начальству вызвали. Я не глухая, слышала». Илья бросил на девушек ироничный взгляд и в очередной раз удивился их очевидной разнице. Вроде обе на внешность блондинки чисто северного типа, да еще и скандовой местной родословной. Пелагея родом с Верхней Тоймы, а Наташка с Каргополя. Только одна невзрачная белобрысая худышка, вторая чисто поляница времен древних богатырей с огненным оттенком в светлых волосах, и обоим противоположностям нашлось место в их донельзя странной конторе. Вот так и не верь слухам. Христофор Бонифачевич, проходите. Глава 2. Не спрашивай никогда, кого закопали вчера, лучше реши, кого ты прикопаешь сегодня. Начальник отдела долго разглагольствовать не стал, он строго посмотрел на молодых архивариусов. Готовьтесь на выезд в район. Семенов-старший. Илья тут же кивнул. Ему было привычно, что их в любой момент дня и ночи могут сорвать безо всякого предварительного приказа. Работа такая, служба государева. Пелагея же ошеломленно таращила свои тусклые глазенки на мужчин. Она поступила к ним в начале зимы и еще не до конца осознала суть опричнины. Их боевой слоган «Не спрашивай, кого закопали вчера, лучше реши, кого ты прикопаешь сегодня» придуман неспроста. «И мне тоже ехать?» Басов тяжело глянул на новенькую, и та разом сникла. Семенов еле сдержал улыбку и деловито поинтересовался. «Христофор Бонифачьевич, куда?» Начальник ткнул пальцем в подробнейшую карту Архангельской области. Деревушка, которая оказалась на конце ногтя, располагалась на реке Пенега. Названия не вижу. Качмагара. В ней всего несколько жилых домов. Но сигнал к нам поступил от самого Василия Кузьмича. Семенов хмыкнул, отрезкино заинтересованно повернулась к нему. «Это руководитель службы участковых Пенежского района. Христофор Бонифачьевич, что там такого необычного случилось? Что сам Кузьмич нас прям срочно затребовал? Что еще на Пенежье может произойти, окромя козней верховских ведуней? Нынче или шакита смирно по своим чищобам сидят, МЧС боятся». И тут всех удивила сидящая доселе мирно Пелагея. Никак и котница объявилась. Басов удовлетворенно хмыкнул, а Илья выдохнул. «Нет, чтобы ничто иное попалось. Значится так, тимуровцы, сначала дуйте к Андроповой, затем на вокзал за билетами. Кузьмич встретит у поезда и довезет куда следует. И тама, чтобы никому не полслова. Христофор Бонифачьевич, а может в интернете на корпоративную карту билет взять?» Начальник отдела потер небольшую бородку и махнул рукой. «Мол, поступайте как хотите, но слово государева исполните». Встретились на железнодорожном вокзале. Единственная ветка железной дороги, идущая от Архангельска не на юг, была построена еще в 70-е годы 20 века, и шла она точно на восток. Говорят, что дорогу хотели довести до Урала, но что-то не сложилось, так что вторым концом она упиралась в райцентр под названием Карпогоры. Туда им было и надо. Давно прошли времена, когда по селам и деревням огромного севера летали самолеты-вертолеты. Нынче добираться приходилось долго и маятно. Хорошо, хоть поезда туда ездили новые, более комфортабельные. Илья скептически осмотрел Пелагею, но увиденным остался доволен. Это в городе весна, а над ним еще властвует настоящая зима. Трескина прибыла в путь в толстом пуховике, в новомодном подобии валенок угах и в шапочке явно домашней вязки. Хотя что он к ней прицепился, девушка и сама с района, а не какая-то непривычная к северному климату городская дурочка. Пошли, поезд убывает с третьего пути. На неделе народу в вагоне было немного, и сотрудники отдела ЧС удобно устроились в креслах. Пелагея глянула на часы, затем на Илью и поинтересовалась. «Ты уверен, что там нас ждет именно Иконтица? Бред какой-то из сивой сказки. 21 век, а мы занимаемся суевериями». Илья снисходительно глянул на коллегу. «Поля, ты хоть и новичок, но должна знать, что все необычное и есть в сфере интересов нашей епархии». «Ну да», как-то неуверенно кивнула Трескина. До сих пор она больше занималась бумагами в конторе или архиве. Семенов же и не думал ерничать. Все начинающие сотрудники прошли через это. Удивление, неприятие, любопытство и мягкий переход к заурядности восприятия. «Ну, подумаешь, охотишься на привидения. У работников канализации работа еще глубже. Тогда запомни хорошие правила, помогающие нам в службе. Ничто и никогда не заканчивается. Земля у нас сложная, народов и традиций в ней намешано немерено, и почти все еще толком не изучено. Но наука...» Илья вздохнул. «Передовым отрядом науки мы как раз и являемся. Дозволь препарировать полученную информацию более опытным и знающим ее цену людям. Наша с тобой задача непосредственно отреагировать на сигнал и разобраться, что там на самом деле произошло». «Хорошо». Полина не стала спорить с более старшим коллегой и залипла в смартфоне. «Пока есть интернет, надо закачать побольше сведений о страшной беде русского севера и котницы. И что интересно, именно массовая болезнь или истерия, как называли ее психиатры, случалась ранее лишь на Пенежье и местами на Мизине с соседней Коми. Итак, что говорит нам интернет об этом явлении? И котка, болезнь древняя и веками считалась следствием порчи и вселения злого духа в человека. Об этой загадочной болезни еще в 14 веке упоминал креститель народа Коми Стефан Пермский, боровшийся с языческими верованиями. Карелы, мордва, макшане, вятичи, зыряне и пермяки называли котку по-своему, шива, по имени злого духа, который вселялся в человека. С икоткой были знакомы многие коренные народы Сибири и Урала, и практикой ее подсадки в совершенстве владели их шаманы-найды. В Архангельской губернии первое упоминание об икотке датируется 1768 годом, когда епископ Архангельский и Холмогорский Вениамин в письме Синоду описал особую форму порчи и одержимости злым духом, связывая эпидемии икотки с верованиями древнего народа чуть, идолопоклонников, живших когда-то на берегах реки Пенеги, которые так и остались в народе. Веками в икотку верили так же свято, как в Святую Троицу и Христа. Самыми проклятыми на Пенежье считались и наиболее подвержены вспышкам икоты были районы в верхнем и среднем течении рек Пенеги и Мизини. Как правило, начинала икать одна из женщин, а вслед за ней и вся деревня. Причем среди женщин икота распространялась быстрее. В икающей деревне на длительный срок, месяц и более, замирали все виды деятельности. Подвержены ей были только женщины, а подсадить могли и мужчины. Поругались соседи, к примеру, сосед из мести и подсадил икотку жене своего недруга. И орет она дурным голосом день и ночь, или воет как собака, или кукарекает, мяукает так, что спасу нет. В 1815 году в Пенеге даже суд по делу о напускной икотке был. Михаила Чукрая, обвиняемого в подсадке икотки своей двоюродной сестре Афимье, приговорили к 45 ударами плетьми за наведение порчи на сродственницу. Но икотка и ее насылающие колдуны до того замучили Пенежье, что в 1812 году случились в Пенеге и Мизине народные бунты. Люд деревенский поджигал дома колдунов, которые портили местных женщин. Правительством были стянуты войска на усмирение бунтов, а местные православные батюшки потом проводили с каждым бунтовщиком беседы. В 70-х годах 20 века округа больше всего страдала от икотной заразы. В одной из деревень Сурского сельского совета, Шуйге, женщины кричали едва ли не в каждом дворе. На тех, кого считали виновными в подсадке, по словам свидетелей событий, подавали в суд, их выселяли и преследовали, пытались убить. В сурскую чертовщину пришлось вмешаться даже Архангельскому обкому партии. В медицинский институт было направлено письмо с просьбой разобраться в ситуации и оказать помощь. Из Шуйги икотниц привозили в сурскую больницу на грузовике человек по 15. Всю дорогу они голосили как сумасшедшие, наводя жуть на тех, кто попался в пути. В больнице их лечили гипнозом, давали снотворное и успокоительные. Добровольно пройти лечение желающих было очень мало. Но в порчу, насланную икотниками, на русском севере верят и по сей день даже молодые, и носят при себе защиту, соль в кармане, молитву за пазухой, крещеный крестик православный. Защитой может стать даже отборный русский мат. Существует поверье, что икотник или икотники не могут умереть по старости или по болезни, не передав кому-либо свои поганые знания. Годами будут мучиться, пока не передадут своим детям, а то и случайному человеку, если детей не дал Бог. Да и затаились они давно ото всех, боятся теперь людей, но люди-то все равно знают, что они есть, и тоже боятся их. До сих пор здесь помнят сильных карпогорских колдунов, род которых называли лоханями. На Пенежье некогда были распространены былички о шуликунах и чуликанах, святочных духах, которые по народным представлениям выходят из проруби на святки и уходят обратно на крещение. Описание их внешнего облика противоречиво. Шуликуны представлялись людьми маленького роста, в металлических шапках, или высокими и худыми, как скелеты. В Суре был зафиксирован неизвестный ранее демонологический персонаж – барауха. Функции барухи ограничены. Она появляется перед мужчинами в охотничьих избушках и на дальних покосах в образе знакомой женщины. Для того, чтобы барауха появилась, достаточно вспомнить или подумать о жене или возлюбленной. Барухи пугают и хохочут, когда их узнают. Чем больше Трескина погружалась в подробности сохранившихся в этих глухих краях старинных верований, тем меньше верила в научное обоснование такого необычайно странного явления, как икотка. Если это болезнь, то почему до сих пор толком не изучено? Если колдовство, то почему с такой прохладцей с ним боролась церковь? Что на самом деле таится в глубинах земель древней чуди? Перелопачивая за последние месяцы гигабайты информации, девушка понемногу привыкла к тому, что их отдел ЧС больше походит на контору из какого-нибудь глупого фэнтезийного сериала. Но в диссонанс вводили громкое название и введение ее в секретное ведомство. Хотя в принадлежности к подобной структуре как раз ничего необычного не было. Государство обязано отслеживать все тайны и непонятки, происходящие в стране. Почему? Да просто потому, что оно не может выпустить из рук нити, которыми опутаны человеческие судьбы. Трескина хоть и выглядела со стороны тихоней, но в ее душе временами бушевали самые настоящие ураганы. Больше всего девушка боялась того, что как-нибудь выплеснет штормящее ее чувство наружу. Она до сих пор помнила, что сотворила с одной невозможной по характеру однокурсницей. Видимо, тогда опричнина ее и взяла на заметку. Еще бы, довести здоровую девушку до болезненного состояния одним взмахом руки. Была девица кровь с молоком, а в больницу привезли буквально старуху. Лишь через 3 дня обидчица пришла в себя. На Трескину не подумали только по одной причине: никто никогда не видел малохольную блондинку в гневе. Правда, Марфа Васильевна моментально определила, что ходит в провинциалке кровь древних ведуней. Не всех еще вывели попы и монахи, которые и сами не были лишены суеверий. Время от времени потомки женщин, что хранили знания рода, попадались в поле зрения опричнины. И лучше, когда они становились на службу государеву, противную противным. Илья покосился на задремавшую попутчицу и снова уставился в окно. Солнце уже заходило, освещая верхушки заснеженных елей в мрачноватые тона. Дорога после города и пригородных дач тут же нырнула в настоящую тайгу, которая нигде не прорезалась полями или дорогами. Она простиралась от берегов Двины до Ледовитого океана и Урала безбрежным зеленым морем, местами превращаясь в непроходимые дебри. Их Семенов испытал на собственной шкуре еще в детстве. Его отец был заядлым грибником и рыбаком и частенько таскал сына с собой. Зато Илья не боялся леса, умел в нем ориентироваться и в студенческие годы отдал должное туризму. Грех, имея вокруг себя такую богатую природу, не пользоваться ее благами. А ведь кроме архангельских просторов неподалеку раскинулись Карелия и Кольский с Хибинами. Было где развернуться добру молодцу. Сейчас же его занимала нудящая мозг загадка. Зачем архивариусу навязали в дорогу младшего архивариуса? Что такое видит в невзрачной девушке его руководители? Вопрос вовсе не был праздным. Как молодой сотрудник за последние месяцы успел понять их? Казалось бы, с виду канцелярская контора на самом деле мог дать фору оперативным отделам знаменитых на весь мир спецслужб. И звание опричнины им досталось не только по традиции. Каждый сотрудник отдела ЧС четко занимал место, как будто бы предназначенное лишь для него. Семенова прочили как раз в оперативнике, если так можно было назвать эту на самом деле разностороннюю должность. Опыт какой-никакой уже есть, историческое образование, физическая форма и главное, как один раз упомянул первый волкодав их отдела Виктор Иволгин, у молодого архивариуса имелась хватка. Дело наиважнейшее в находке и поимке той ипостаси окружающего человечества мироздания, что с древности зовется нечистой силой, тех существ, что населяют мир срединный между нижним и горним. Кто же тогда обычно меланхоличная, но обладающая острым умом Трескина? Так, за размышлениями Семенов и сам не заметил, как задремал. Разбудил его голос проходящего мимо проводника. Карпогоры пассажирский. Поезд приходил в районный центр в 9:30, уже по темноте. Илья встал и потянулся, стараясь размять застывшее тело. Трескина на него даже не оглянулась, изучая информацию в смартфоне. Правильно, что готовится. Чуйка обещала архивариусу нечто необычное. На парковке у вокзала их уже дожидались. Майор полиции в зимней форме шагнул навстречу, жизнерадостно скались протянул руку. Вот и наши опричники пожаловали. Василий Кузьмич, поприветствовал его Семенов. А это что за пигалица? С некоторым недоверием глянул на Трескину полицейский. На его широком усатом лице застыло недоумение. Наш новый сотрудник. Басов послал. Ну, если Басов, давайте в машину, и так уже поздно. Вот раньше с самолетом была жизнь. Как на маршрутке летали с деревни в деревню. Они подошли к большому темному джипу и быстро спрятались от морозца в теплом салоне. Василий Кузьмич, а где УАЗик? Да к лишаку его, только и ломается. Тут спонсоры помогли, купили китайца по случаю. И как? Во, Ховрик ездит везде и не ломается. Наши узкоглазые друзья попросту взяли и скопировали старый надежный японский внедорожник. Ничего особенного, но по нашим хлябям лучше и не придумаешь. Они выехали с площади и минут через 10 свернули по трассе налево. Трескина глянула на смартфон, сеть около райцентра присутствовала, и с удивлением вымолвила. А мы что, не в гостиницу разве? Кузьмич озадаченно оглянулся на Илью, но ответил без сарказма в голосе. Так, милая, куда тянуть-то? Пока и котка в человеке не утвердилась, ее вывести легче. Если то она вообще, в народе всякое бают. Темный он у нас до сих пор, Василий Кузьмич. Пелагея еще до конца не верит в подобное. Ах, вот оно что, эх, молодежь, был у нас уже давненько случай один, не при мне, и даже не при Васильиче, что до меня службу тащил. Еще в годах 60-х это случилось. Приехал в наши края служить мужик, южанин, с местными обычаями незнакомый. Ехали они в Верховье по делам и встали из-за поломки. Шофер полез под машину, а служивого зазвала к себе сухонькая старушонка. Представилась ему тихим голоском. «Баба Нюра». После румяных шанек и крепкого домашнего чая мужика охватил легкий дурман. На душе у него стало спокойно-спокойно, и он почувствовал блаженство. Слышит, как будто доносится издалека. «Ложись, мил человек, на лавку, я сапоги сниму». И все, повалился-провалился. Очнулся он от боли. Рука свисала с лавки, а бабка, вцепившись в нее, исступленно что-то нашептывала. Попытался мужичок высвободиться, но не тут-то было, рука не слушалась. В этот момент в дверь громко забарабанили. Это водитель, отремонтировав машину, звал в дорогу. Служивый закричал, как не в себя. Бабка залаяла и отпрянула от него. Он немедля соскочил с лавки, сунул ноги в сапоги, подлетел к двери, выдернул засов и кинулся прочь. Шофер по дороге крутил баранку, искоса настороженно поглядывая на чужака в зеркальце. Пару раз их взгляды встретились и тут же оттолкнулись. Оба молчали и напряженно смотрели на дорогу. Так длилось с полчаса. Проскочив небольшой деревянный мостик, водитель внезапно резко затормозил, и у приезжего тяжесть как рукой сняло. Шофер облегченно перекрестился и повеселел. Тут и узнал служивый, что заманила его к себе известная на всю округу Нюра и Котница. «Ты счастливчик», — сказал шофер, не залаял, когда ручей минул. «Значит, бабка Нюра не смогла посадить тебе и коту». «Вот так вот, ребята, в старопрежние времена случалось». Илья покосился на Трескину. Девушка выглядела серьезно, а ее вопрос застал Кузьмича врасплох. «Так правда, что в 70-м в Суре целая эпидемия икоты случилась. Людей машинами в больницу свозили, с области врачи приехали. Даже до обкома дело дошло». Майор закряхтел. «Бают, что было. Икоты у нас, почитай, лет 20 слыхом не слыхивали. Потому я и всполошился, когда мне с перенями позвонили. Может и не она это, но проверить следует. Почему тогда сам не поехал?» Кузьмич удивился. «Так это у меня инструкции вам сначала звонить. Кто еще будет таким заниматься? Уголовный розыск? Не, это, ребята, уже ваша работа. Басов мне и сказал, что команду вышлет». Семенов в этот момент толкнул в бок напарницу и грозно на нее зыркнул. «Чтобы лишнего не несла. Далеко еще, Кузьмич, за полчаса управимся. Дорога хорошая, у нас нынче быстро чистит». Глава 3. Икота, икота, перейди на Федота. Ночную темень прорезали лишь фары несшегося по зимней дороге автомобиля. На обочинах она вмиг сгущалась, вырастая до небес. Жителям областного центра от такой картинки было жутковато. Деревни оставались в стороне от дороги, вокруг огромной стеной высился только лес, напрочь загораживая простор. Лишь мерный гул двигателя и тепло печки успокаивали встревоженные сердца работников отдела. Разные мысли крутились у них в голове в ожидании нечаянного и, судя по всему, опасного приключения. Кузьмич рулил и размышлял, как бы с наименьшими потерями пережить нежданное ЧС. Он, в отличие от многих, превосходно представлял последствия новой эпидемии котки, которые неминуемо скажутся на его же холке. До пенсии осталось всего ничего и хотелось дотянуть до нее неспешно и размеренно. Семенов думал о том, что просто так ничто и никогда не появляется, и след стоит брать сразу же по прибытии. Он припоминал указывающие на виновного признаки. Память у архивариуса была отличная. Трескина вспоминала, какими методами лечили кликушество в старину и с затаенным страхом ожидала встречи с неведомым лицом к лицу. Она не раз выслушивала в отделе байки опытных работников, но так до конца и не верила им. Больно уж сказочно они временами выглядели. Или она еще не преодолела некий психологический барьер, отделяющий обычного человека от непознанного. Люди боятся, и это нормально. Но именно сейчас во тьме ночной Пелагея внезапно начала ощущать в себе нечто странное. Откуда в ее голове всплывают чрезвычайно жуткие рецепты снадобий? А заговоры? Когда и где она их успела прочитать? Материалистичная составляющая ее сущности еще сопротивлялась неведомому порыву. Мало ли где в огромном массиве прочитанного за последние месяцы она могла увидеть их. Но иная, родовая, часть души стремилась возродиться и заняться старинным и очень любимым для выходцев из Пахилы, страны севера, промыслом. Древние чудские ведуньи-нуиты помнили то, что забыли иные этносы очень давно. Убери веру у народа, и этот народ исчезнет. Но чуть белоглазая никуда не делась, просто растворилась в северном русском этносе, создав на ее базе совсем иную культуру. Приехали, просыпайтесь. Кузьмич выскочил из китайского внедорожника, разглядывая дорогу к дому, превратившуюся в заснеженную колею. Ну что, молодежь, дальше пешком. Не знаю, стоит ли здесь ехать. Потом машину подгоню, если проезд есть. Нам куда? Илья был собран и готов к действиям, пытаясь разглядеть в домах освещенные окна. В Качмагара почти никто не живет, так что вот в тот крайний дом, если мне память не изменяет. Семенов, в свою очередь, подивился памяти начальника участковых района. Это он каждую деревушку здесь знает. Затем сотрудник отдела ЧС смело потрусил по хорошо натоптанной тропе к дому, внимательно осматриваясь. Свет горел еще в двух избах. Ближняя была старинного покроя, огромный двухэтажный шестистенок. Другая на околице маленькая, скособоченная, светились лишь одним окошком. И что-то в той стороне Илье не понравилось. Трескина не отставала, восторженно озирая окрестности. Отсюда открывался шикарный вид на Пенегу и светящуюся за излученной реки деревню Переним. Распогодилось, из-за облаков вынырнула шикарная полнокровная луна, залив окружающее пространство волшебным светом. Если бы не страшная суть предстоящего расследования, то так бы и застыть на месте, впитывая небесную красу. Разве такое в городе можно увидеть, что на меня никось накатило? Вздрогнула Пелагея, ощутив нарастающую в себе непонятного рода силу. «Не отставай, Поля!» Не оборачиваясь, каким-то незнакомым доселе тоном приказал ей Семенов. Полицейский покряхтывал сзади, и девушка припустила за коллегой. Их уже ждали, дверь в сени тут же открылась, и оттуда выскочил худощавый, невысокого роста мужчинка. Он тут же обвиняющим тоном заявил: «Заждались вас, человеку совсем худо. Може лучше докторшу вызвать?» Иван Кузьмич вышел вперед. «Не гони лошадей, Авакумов. Люди с области ехали. Случай непростой, так что открывай ворота и показывай». Хозяин от начальственного окрика гонор потерял, затем кивнул и пригласил гостей внутрь. Лишь Илья чуть отстал, что-то высматривая в стороне приткнувшегося на осыпь сарая. Затем опричник нахмурился и шагнул внутрь, привычно отряхнув ботинки, стоящие около двери метелкой. Северному человеку, бывавшему в деревне, такое не кажется чем-то особенным. Кузьмич одобряюще кивнул и зашел последним. Они прошли в большую комнату, где стояла огромная русская печь. Дом был построен по старинным лекалам, но уже в современное время разделен внутри перегородками. Стены оклеены обоями, потолок покрашен, проводка новенькая, в люстре светодиодные лампы. Мебель также смахивала на икеевскую. Лишь огромные плахи на полу вместо досок указывали на старинное происхождение здания. Авакумов с явным недоверием оглядел молодых специалистов. Иван Кузьмич его поторопил: «Веди к жонке, чего время терять». «Ну, смотрите сами», — обреченно махнул рукой хозяин и кивнул в сторону маленькой комнаты, что находилось за печкой. С лежанки на происходящее с любопытством взирали две светлые головки, мальчика и девочки лет 7-8, так похожих друг на друга. Полицейский поторопил застывшую Трескину: «Не стой столбом, куртку сымай и сумку тащи». Пелагея обидчиво сжала губы, но подчинилась. Майор за ним не пошел, оставшись стоять у дверей. Девушка ожидала увидеть нечто старинное и странное, но мебель и убранство в комнате были современными. На стене висел плоский телевизор, а на тумбочке лежал смартфон. Трескина не сразу разглядела крепкую женщину среднего возраста, что пластом лежала на широкой кровати. Лицо бледное, светло-серые глаза испуганно светились, белокурые локоны растрепаны. Но ничего на первый взгляд сверхъестественного. Илья подошел к голове хозяйки, замысловато махнул рукой, что-то пробормотав, и началось. Женщина затряслась, ее выгнуло, затем она закричала нечеловеческим, необычайно низким голосом: «Ио, ио, ио, не ед, не ед, натопи баньку, и-и-и-и». А после слов было уже не разобрать, и была ли это человеческая речь. Она выла, кричала и голосила. Такое впечатление, что как будто черти надрывали через чресло бедной женщины. Пелагея разом похолодела. Если бы на ее спине росли волосы, то они стали дыбом. Только сейчас она заметила, что бедолага была крепко привязана к кровати. И в самом деле, такими выкрутасами она могла сделать себе больно. «Что столбом стоишь?» – толкнул девушку Илья. «И кота это, ныне чуешь?» Сейчас отчетливо стали слышны икающие звуки. Хозяйка малость успокоилась, но глаза лихорадочно горели, На лбу выступил пот. Что делать? Снимать штаны и бегать? Зло процедил архивариус. Недавно и котку посадили. В жизнь бы не поверил сам, если б не увидел. Хотя ведь кино про них нам Марфа показывала. Еще годов 70-х, когда последняя эпидемия пронеслась, сотрудники мединститута по нашей просьбе сняли. Эй, хозяин! Семенов стремительно вышел в большую комнату. Мужик стоял спокойно, ожидая участи. Эта странная болезнь передавалась испокон веков лишь женщинам, и избавиться от нее было крайне непросто. Он уже принял свою судьбу, как и бесчисленные поколения предков до него. Авакумов, как тебя зовут? Петр я, Петя. Илья перешел на панибратское отношение, хотя был лет на 10 моложе. А скажи мне на милость, приезжал к вам недавно в деревню кто новенький? Так это, майор тут же встрепенулся. Видимо, эта информация прошла мимо него. Зинка свояченица к нам переехала. Вон тот дом на опушке ей отдали. Все равно ничей, так в него и поселили. Ясно. Не ссора ли родственница твоя? Разом напрягся Иван Кузьмич. Не знаю, пожал плечами мужичок. Вот телепень. Не выдержал майор и повернулся к Илье. Тот уже деловито раскрывал сумку. Поля, килий корень заваривая и вливайте в нее ход силой. Держите, пока все не выпьют. Рецепт помнишь? А, Трескина уже пришла в себя и была как никогда серьезна. Пока икота не зацепилась внутрих, надо было спешить. Выйдет, и в печь ее тут же. Хозяин, огонь разводи. Кузьмич, иголку в порог воткни. Да такую, покрепче, старинную. Соль приготовьте. А ты куда? Майор с некоторым испугом наблюдал за сборами опричника. Он ведал, что ребята там служат лихие, но их непосредственную работу видел впервые, и ему крепко было не по себе. Уж лучше матерых уголовников брать, чем с нечистой силой бодаться. Пока и котницу не повяжем, не выгнать болезнь. Справишься один? Семенов поправил сумку планшет на груди и достал из нее фонарик. Поверь, Кузьмич, толку там от тебя не будет. Илья исчез. Полицейский достал из инструментального ящика молоток, Авакумов согнал с печи детей и сноровисто готовил растопку. Кинуть внутрь несколько кусков бересты и нарубать с полена щепок – премудрость небольшая. Трескина с минуту стояла с мешочком сушеного корня папоротника в руках, а затем начала стремительно действовать. Отвар – это хорошо, но без заклинаний такое обычно не срабатывает. Откуда они в эти тяжкие минуты появились в голове? Почему сюда послали именно ее? Хватит стоять, время действовать. Где чайник? Мне нужна чистая вода. И лучше найти большой заварочный чайник. Из него легче будет вливать. Иван Кузьмич, она решительно повернулась к майору. Что бы ни происходило, не вмешивайтесь. Ни в коем разе. Хуже всем будет. Полицейский побледнел, пытаясь вспомнить молитвы. Эх, говорила же бабуля, ходи в церковь, вонятка. Илья перехватил икотницу возле сарая. Он неплохо запомнил уроки Варакиной. Пусть это массовое в былые годы напенежье явление, казалось, исчезло, но рецидивы все равно время от времени случались, так что лишними знаниями никогда не бывают, а человек, подсадивший икоту, поначалу всегда крутится рядом, никаких окриков, стоять. Семенов просто-напросто догнал побежавшую через сугробы тетку и повалил ее в снег, повторно затем окунув ее лицо в снежную кашу. Сразу будем сознаваться или методы дознания применить. Оробевшая поначалу икотница неожиданно взвелась гадюкой. Не докажешь, начальник. Апа, да ты у нас бывалая. А-а-а, убери. Знаешь, откуда я? Хочешь так и сдохнуть неприкаянной? Семенов отлично помнил, что главной ошибкой христианских священников были их негодные методы изгнания кликушества и бесов изнутри обращенных. На Пенеде попы и монахи столетиями безуспешно пытались выжить икоту и икотницы с таежного края, но успешных примеров практически не случалось. Ну не действовали обычные приемы среди потомков чуди. Все дело в том, что заморскими подходами излечить совершенно невозможно. Духи местные, старинные, укоренившиеся корнями в суровой таежной земле, а белая вера новая. Опричник же сейчас припечатал икотницу оберегом с символом Сворожича. Земля северная подчинялась детям Сворога, Сворожичам, а главным среди них был Семаргл, небесный кузнец и дух огня. Только его пламенем можно было выжечь невероятно архаичную заразу. И древние новгородцы, что сюда пришли, об этом знали, потому и протекли горячим потоком по землям и весям Биармии. Не страшны им были местные духи-идолы. Сворожичи оказались намного сильнее. Потому и зацепились именно здесь, в Подвинье, русские люди крепче всего, в отличие от зырянских и карельских земель, и каждый северянин всегда носил с собой оберег Сворожича. Потомки мудрость предков забыли и потому страдали, предав богов рода. Говори, или зажгу изнутрих. И котница продолжала выть, но корчись, смогла ответить. А чё она, у ней все есть, муж, дети. А мне тошно. Ты жизнь свою сама по ветру пустила и на сторону нечистых ижендов перешла. Сурово отвечал Илья. За время работы в конторе он научился главному правилу опричников, никогда не верить тем, кто по жизни встал на темную сторону. Иди со мной и не дергайся, иначе спалю, как мои предки с вами поступали. И не думай, что закон за тебя в этот раз заступится. Мы выше его. Тетка и котница больше не сопротивлялась, испуганно ковыляя впереди обратно к избе свояченицы. Вливай, вливай до конца все. Иван Кузьмич не узнавал тусклую девицу, что встречал у поезда. Громогласная и властная молодая женщина с горящими глазами лично заварила килий корень, что-то при этом тихонько приговаривая, а затем без перехода начала командовать. Пока муж держал беснующуюся женку, майор насильно вливал ей в рот лечебный взвар. Трескина встала перед ними, как-то вся вытянулась и, подняв лицо вверх, начала распевать, попутно раскачиваясь и махая руками. «Лабуда беда явилась, горе глубокое навалилось. Люди добрые, вспоможите, гортань бесичью уберите. Бешеная гортань закройся, лабуда беда, с глаз моих смойся. Нагерь ли не яльтесь, лых клипыччкар. Сон сладок, жизнь горька». Бедолага в этот момент страшно закричала и последний раз икнула. Затем тотчас опала и осунулась, закрыв глаза. «Гляди-кася, что это выплюнула?» – завыл белугой муж, а Кузьмич тут же метнулся к кровати. Полицейский оказался очень ловок, хоть руки у него и тряслись. Пелагея приняла от него завернутую в белое полотно и котку и тут же побежала к печке. «Разойдись!» Пламя ярко вспыхнуло, и тут же в печке бахнуло, так, что она чуть не подпрыгнула. «Сделали!» В избу ворвался Илья, встревоженно озирая комнаты, идущую вслед за ним и котницу чуть не вывернула на пороге. Это она на иголку наткнулась. «Все хорошо, Илюша», Иван Кузьмич вытирал пот со лба, а затем со слабевшими враз ногами упал на стул. Выгнали и коту. Размером с таракана вышла, разрастись не успела, зараза эдакая. Ну и ладненько. От Семенова не утаился взгляд, что кинул повидавший всякой полицейский в сторону его напарницы. «Значит, не зря девчонку в отдел взяли». Да и Пелагея в сей момент отнюдь не выглядела малохольной. Глазища ярким пламенем полыхают, на щеках румянец выступил. «Бой, девка, к такой на кривой козе не подойди». Из комнаты еле выполз хозяин, ноги его тоже не держали. «Ну как она, спит, кто ее так?» «Так свояченица ваша, от зависти, обычное дело, у, злыдня, да я ее». «Спокойно, Петр», Кузьмич взялся за привычную ему работу. «Отдадим в хорошие руки, и больше эта тварь никому зла не сделает». Семенов бросил в сторону майора пытливый взгляд. «Какие указания были сверху?» «От епархии звонили. Заберут ее в дальний погост черные клобуки». «Отбегалась, отмучилась. Тогда грузимся». Что-то задерживаться в этом доме никому больше положенного не хотелось. И котницу спеленали и засунули в обширный багажник. Пелагея в один момент ощутила, что безмерно устала. Ее усадили на заднее сиденье, где девушка тут же уснула. Илья в дорогу выпил с Кузьмичом кофе из термоса. «Ну и работка у вас, ребятки. Надо же кому-то», – пожал плечами Семенов. «А это?» – Кузьмич ткнул рукой назад. «Откуда она?» «С района вроде». Полицейский подумал немного и шепотом спросил. «Она не из чудских ведьм часом?» «Слышал я о таких ворожиях. Но не редкость, а ранее часто встречались. Вот сейчас пришел черед удивиться Илье. Правда, в их отдел на работу могли взять и настоящую ведьму. Просто молодой опричник представлял их иначе. Мне не докладывают, Иван Кузьмич». «Понятно», майор глянул на часы, затем снял вездеход с ручника. «Через пару часов машины до города по Зимнику пойдут. Добросит вас хотя бы до Белогорского. Поезд только поздно вечером пойдет. Что зря торчать, благодарствую». Семенову и самому хотелось скорее домой в городскую среду, где не было места древнему колдовству и прочим чудаковатым непоняткам. Заодно вопросы разные каверзные задать Варакиной. Опричник понимал, конечно, что когда-нибудь ему пришлось бы начинать работать самостоятельно. Но для того, чтобы посылать на такое опасное дело молодого сотрудника с неопытным новичком, нужны были веские основания. «Любимые читатели, лайк от вас порадует мое сердце». Глава 4. Быль-небылица. В отдел командировочные вошли сонные, как мухи. Водитель КамАЗа, что подбросил их до поселка Белогорский, оказался любителем поболтать. Или боялся заснуть, ехали ведь под самое утро. так называемый час волка. Зато зимник был пустым и потому докатились с ветерком. Дальше их запихнули в микроавтобус, что с Аказии ехал до Архангельска. В нем им удалось пару часиков покемарить. Было еще рано, когда Семенов вошел в ворота в предвкушении горячего чая, а также рассказа о небывалых приключениях высокому начальству. Но сидящий на вахте Иван Васильевич сразу охладил пыл молодого архивариуса. «Руководства сегодня не будет, а тебе, добрый молодец, путь налажен в областной архив. Это еще, с каких таких, задание на почте, мы или по Вашинскому», усмехнулся в усы их вечный администратор. Временами было даже непонятно, уходит ли он когда-нибудь домой, а служить в органах начал чуть ли не при Никите Кукурузнике. «Понятно», — вздохнул понимающе Илья, — «служба государева подразумевает под собой ненормированный рабочий день, отчет позже сделаешь, лица у вас не мрачные, значит, с заданием справились». «Еще как», — Пелагея растерянно протянула, — «а мне куда, тебя, свет девица, Марфуша еще с ночи дожидается». Получив ЦУ, молодые люди потопали наверх. Илья глянул на часы, еще успевает чай попить и кашу быстрого приготовления заварить. На этот случай в общем шкафчике имелся некоторый запас продуктов. Даже микроволновка в конуре отдыха стояла. Правда, старый состав отдела новомодный гаджет не жаловал, используя электрическую плитку времен царя Гороха. Но сунув нос на импровизированную кухоньку, Илья тут же учуял запах запеченной рыбы. На столе красовалась латка с завернутым в фольгу завтраком. «Вот это дело! Сейчас чайник поставлю!» «Палаша, ты чего?» Трескина уселась на стул и как-то обреченно свесила руки. На лице не было ни кровинки. Как будто из девушки вынули стержень и так оставили. «Не трогай ее, я к себе уведу». Вот откуда у старожилов отдела эта манера подкрадываться незаметно. Поначалу Семенова это здорово нервировало, затем привык. «Помощь, тут от тебя толку не будет, поверь, Илюша, ты пока кушай, а Пелагее сон нужен». Семенов уже имел опыт общения с их ведуньей, да и события прошедшей ночи остались в памяти надолго, поэтому возражать не стал и пошел за заваркой. Тут уже каждый распоряжался по-своему. Кто-то любил традиционный цейлонский, другие пили чаек с бергамотом или зеленый. Старожилы предпочитали травяные настои. Вот и сейчас Илья немного подумал и полез в заветный шкафчик. Сбор так и назывался «От дремы». Несколько раз он им уже пользовался. Неизвестно, какие травы в нем собраны, но бодрил сбор почище кофе. Последнее от чего-то в их отделе популярностью не пользовался. Дарина Алексеевна Вахрушева, заведующая лабораторией отдела, что находилась в цокольном этаже особняка, как-то упоминала, что не стоит кушать и пить много завозных продуктов. Энергетика у них иная. Потому люди с ума исходят, что едят всякую дрянь. После сытного завтрака из трески в сметане и запеченного с ней картофеля Семенов налил огромную чашку бодрящего напитка и сел за компьютер. Писем на самом деле на сервере висело 3. Одно из Москвы, там просили прислать копию отчета, который он делал квартал назад. Опять что-то напутали или потеряли. Секретность и значимость организации не отменяла идиотов и тупиц, что чудом проникали туда. Или это просто закон больших чисел. Второе письмо пришло от Григория Вакарина, что само по себе удивительно. Капитан возглавлял в отделе ЧС оперативное крыло и занимался самыми тяжелыми случаями. Формально Семенов подчинялся именно ему, но на самом деле они редко пересекались. Что интересно, 3 фамилии ведущих работников их богоугодного заведения начинались на букву «В» – Варакина, Вахрушева и Вакарин, что не раз давало повод для мрачноватых шуток про колдунов группы «Ви». Дарина Алексеевна юмор не понимала, но заявила, что в истории опричников такое уже не раз бывало. С чем это связано, никто не знал. Илья считал, что когда-то подобный набор служак привел к удаче, вот традиция и осталась. Что интересно, пишет наш главный опер, ХМ, покопаться в недавно отсканированных грамотах 17 века и найти там упоминание о привезенной голландцами неизвестной болезни. Илья задумался. Видимо, Трескина их сканировала. Именно на молодежь возложили проблему оцифровки сохранившихся древностей. Их под опись доставляли почтовики из ФАПСИ, то есть те, кто существовал на виду у всех. Основная часть документов и артефактов со временем увозилась куда-то под Москву, что было правильно. Там имелись условия для хранения, но время от времени в области или в районах всплывали занятные документы. В 17 веке Архангельск являлся настоящими воротами Московского царства в мир. Товарооборот Архангельского порта в середине 17 века приходится не меньше, чем в 75% от всего внешнего товарооборота страны. На первом месте по ценности экспорта стояла пушнина, составлявшая 32,2% от всего вывоза, затем шли рожь, ячмень и пшеница, 21,7%, сало 11%, поташ 10,4%, меха 8,5%, далее в убывающем количестве помещены икра, полотно, воск, москательные товары, персидский шелк, ворвань, рогожи, смола и деготь, слюда. Общая стоимость отпуска определялась в иные годы в 1,151-1,176 рублей. В эту сумму не входила стоимость персидского шелка, который вывозился один раз в три года большими партиями по 900 пудов. Предметами ввоза являлись главным образом сукна. Большую долю среди импортных товаров представляли металлы, олово, свинец, медь и железо, а также порох, мушкеты и другое оружие. Видное место занимали жемчуг и драгоценные камни, яхонты, бирюза, изумруды. В разнообразном ассортименте привозились пряности, благовония, лимоны, чернослив, грецкие орехи и другие колониальные товары, а также вина. Чтобы понять значение Архангельского порта для Московского царства, достаточно посмотреть его таможенные сборы. В 1660-х годах из 100 тыс. рублей таможенных сборов по России Архангельск давал 60 тысяч рублей, а к концу 17 века – 75 тыс. рублей. Вся торговля с Европой шла через Архангельский порт. Со всех концов страны, из Сибири и Смоленска, из Ярославля и Казани, свозились различные товары в Вологду. Оттуда по Сухоне и Двине на лодках и дощаниках их доставляли в Архангельск. В июне-июле приходили в наш город наполненные товарами иностранные корабли. Начиналась торговля. Так продолжалось до сентября. Это время называлось ярмаркой. Архангельская ярмарка считалась одной из самых крупных в стране. В октябре товары на иностранных кораблях отправляли в Англию, Голландию, Францию, скандинавские страны. В торговле с другими государствами через Архангельский порт в 17 веке участвовало 70 русских городов, и, соответственно, в Архангельском граде пребывало столько иностранцев, сколько не было даже в столице. Некоторые из них проживали в городе-порту постоянно. Немецкая слобода появилась в Архангельске в конце 17 века, а в документах такое название стало употребляться лишь в начале 18 столетия. Первыми из иноземцев в городе обосновались купцы, уже имевшие свои дома в Холмогорах. Характерной особенностью приобретаемых иностранцами земель был их большой размер. Если усадьбы посадских жителей составляли, переводя на современный язык и меру, от 3 до 10 соток, то у иноземцев размер дворов порой доходил до нескольких гектаров. От слободы нынче осталась лишь бывшая лютеранская кирха, преобразованная в камерный зал консерватории. Зато в ней нынче самый настоящий орган. Так что ничего удивительного, что чужестранцы могли привести неизвестную болезнь или даже колдовские обычаи. Как раз в Европе набирало силу преследование протестантами любых проявлений нечистой силы. Эта старая церковь знала себе силу, а новые, неосвещенные веками течения, хотели доказательств тотчас. Семенов немного подумал и решил, что этим можно будет заняться позже. Потому что Христофор Бонифачьевич требовал срочнейшим образом отправиться в областной архив, что стоял на набережной, и прошерстить там все бумаги, касающиеся так называемых подземелий города. Что уж там случилось, копать начали не там, где следует. Детишки важных шишек залезли не туда или новоявленные диггеры зашевелились, но шеф требовал срочно результата по квадрату, с которого и начинался сам город. От улицы Поморской до улицы Свободы около длиннющей набережной Северной Двины. Именно здесь, на мысе Пурнаволок, и был заложен сначала Архангело-Михайловский монастырь, а затем и сам город. В карело-финской лексике слово «пур» сохранилось до сих пор в значении «ручей». В чудском языке «пурнаволок» носило имя «пурниема» или «пурниеми». «Наволок» – старое русское слово, обозначающее мыс, луговой мыс. Почему первые русские поселенцы оставили непереведенной первую часть названия, остается загадкой. Не исключено также, что название оставили сами. В этом случае оно звучало бы «парньерк», где пор, отрог хребта с острым гребнем, аньярк, мыс. Тогда название переводится как гребневый мыс. Так или иначе, но уже тысячу лет здесь селились люди. На входе в спецотдел областного архива Семенова неожиданно притормозил сидевший в будке мордатый охранник. «Разверните ваше удостоверение полностью, пожалуйста». Илья пожал плечами. Бывал он здесь довольно часто, и знали его в лицо. Семенов попытался крутануть вертушку, но та еще была застопорена. «Стоять, у тебя удостоверение поддельное». Совсем студенты распоясались. Проклятие Семенова, он выглядел моложе своего возраста. Частенько при покупке спиртного у него требовали паспорт. Тетка-продавец называла их лица эффектом Харатьяна, в честь известного неувядающего артиста. С одной стороны, это хорошо, но иногда из-за этого он попадал в неприятности. Но с таким откровенным хамством опричник не встречался давно. Хорошо орать, лучше документ на приборах проверь. Да как ты, прапорщик, как ты с офицером разговариваешь? Неожиданно обычно спокойно Илья вспылил. Нельзя потакать наездом на отдел. Вылетишь со службы быстрее собственного визга. Неизвестно, чем бы еще их полемика закончилась, но послышался хрипловатый голос. «Семенов, чего шумишь? Аж у меня слышно. Геннадий Иванович, что у вас за чучело на барьере сегодня?» Прапорщик яростно засопел, но благоразумно промолчал. Илья же протянул руку коренастому человеку в серой форме. «Пополнение. Понабрали в гвардию кого попало. Вот, воспитываем. Вы бы объяснили сему гражданину на службе, что сюда просто так не ходит. Я уже не знаю, что бы с ним Иволгин сделает». Отбивную, начальник охраны бросил короткий взгляд на своего работника. А я добавлю, капитан Иволгин, бывший спецназовец и амбал двухметрового роста, отвечал в отделе ЧС за силовое прикрытие. Он постоянно пропадал в разных командировках, потому что вдобавок курировал провоз через их участок разного рода аномальных грузов. Спецов в данном направлении на весь северо-запад было крайне немного. Не каждый крутой представитель спецслужб годится на подобное. Служба сама выбирает, кто для нее годен. Вот такая была странность у опричнина еще с самого своего появления во времена родоначальника Афанасия Вяземского. Начальник охраны сопроводил архивариуса в спецотдел архива. Помимо государственных секретов заурядного толка, от которых всем было не жарко, не холодно, именно здесь лежали так или иначе странные документы и бумаги, что остались в областном центре. Неразговорчивая сотрудница сухо поинтересовалась причиной визита и, выслушав его, отошла. Затем она вернулась, неся в руках две коробки.